Я, может, не так выразился. Да, вряд ли вы рассчитываете, но слишком по-девчоночьи к жизни относитесь. — Ну как же я еще могу к ней относиться? — удивилась Глаша. — Свободнее. Его глаза сверкнули. Глаша не поняла, что это сверкнуло в них. Крупнее, не так дробно. В ней ведь довольно много непредсказуемостей в жизни. Жаль будет, если вы окажетесь к ним не готовы. Хотя... Он улыбнулся, глаза сразу сверкнули снова, но уже совсем по-другому. — Вы к ним готовы. Не зря же про декабристок читаете. Что-нибудь да поняли. Глаша не очень поняла, что он имеет в виду. Она была сейчас слишком взволнована, чтобы сосредоточиться. Вагон качнуло сильнее. Поезд замедлил ход и остановился. Лазарь отодвинул занавеску и посмотрел в окно. — Станция — дно, — сказал он. — Здесь Николай II от престола отрекся, — машинально проговорила Глаша. И тут же прикусила язык. Вспомнила, как Лазарь заметил, что она переполнена всякими сведениями. Наверное, в этом и состоит дробность ее сознания. Но она ведь правда интересуется историей. И правда представляет, как в действительности происходило все то, о чем она читала в книгах, и переживает за людей, с которыми все это происходило. И что же ей теперь? Переделывать свое сознание? Делать его крупным? Но возможно ли это? И что вообще это значит? Глаша не знала ответов на такие странные вопросы. Все это было слишком смутно, непонятно. Может, слишком взросло? — А почему вы так рано в Москву едете? — спросил Лазарь. — До 1 сентября больше 2 недель. — Надо жильем устроиться, — объяснила она. — Мы с папой у его однокурсника остановимся, пока с общежитием разберемся. — А где вам общежитие дают? — спросил Лазарь. — Еще не знаю. — Я на Ленгорах жил, — улыбнулся он. — Вы учились в университете? Глаша обрадовалась. Если он учился в МГУ, значит, пережил то же, что совсем недавно переживала она. Такое же волнение, вдруг не поступлю. И такое же ослепительное счастье потом, когда впереди Москва, Москва! Эта общность пережитого сразу сделала Лазаря понятнее, даже как-то ближе. — Да, на химфаке, — ответил он. — 5 лет назад окончил. — А где вы работаете? — На производстве. — Действительно, по делам еду в Москву, вы угадали. — Ну, давайте еще раз за вас выпьем, Глаша. Мне очень помогла встреча с вами. — Помогла? Глаша так удивилась, что даже шампанское до рта не донесла. — Но чем же я могла вам помочь? Наверное, ее удивление выглядело смешно. Лазарь улыбнулся, но объяснил при этом серьезно. — Вы меня воодушевили. Я был в унынии, думал, с круга слетел. Вот представьте, крутится плоская поверхность, и вы на ней, и вас все больше относит к краю, и удержаться в центре вы никак не можете. А потом вас и вовсе с поверхности сносит, а тогда уж обратно ведь не вернешься. Слишком быстро этот круг вращается. И все. Всю жизнь проведете где-то на обочине. Ну вот, я думал, что с круга слетел, а это мне сильно не по нутру. И вдруг девушка серьезная, и глаза у нее умные, и Некрасова она любит. Увидел я вас, и стало мне легко и весело. — Допивайте шампанское, — неожиданно завершил он. — Я вас провожу. Вот так. А Глаша-то думала, они долго еще будут сидеть за столом у покачивающейся розы, будут разговаривать обо всем, и счастье, охватившее ее, когда она поняла, что уже переступила границу жизни, что она уже не готова жить, а просто живет. Это счастье будет длиться и длиться. И вдруг он спокойно говорит ей, спать пора, как несмышленому ребенку. — Да, — проговорила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Уже поздно. — Еще рано, я бы сказал, — улыбнулся Лазарь. — Пойдемте, Глашенька. В Глашином вагоне было совсем тихо. Потертая дорожка делала шаги беззвучными. В руке Глаша держала розу, сжимала ее, не замечая, как колются шипы. В середине вагона дорожка собралась в складку, и она чуть не упала. Лазарь придержал ее за плечо. Так странно было идти по спящему вагону с этой темной розой в руке. Странно было чувствовать его руку у себя на плече. И самое странное было понимать, что все это сейчас закончится. В ту секунду, когда Лазарь придержал ее, чтобы она не упала, Глаша поняла. Ей хочется, чтобы он так и держал свою руку у нее на плече, да и обе руки ей на плечи положил бы, и развернул бы ее к себе, и обнял, и поцеловал. Эти мысли обожгли ее, и ей показалось, он уже делает это. Но только показалось, конечно. Глаша остановилась у закрытой двери своего купе. — Вы? — она хотела спросить. — Неужели вы уйдете? Но не спросила этого, конечно, а только выговорила. — Вы тоже в этом вагоне едете? — Нет, — ответил он, — в другом. Я просто шел в ресторан и остановился покурить в тамбуре. — Спокойной ночи, Глашенька. — Спасибо вам.